У кокошеньки всю ночь был сильный жар. Проглотил он по ошибке самовар. Да спасибо, наш аптекарь-бегемот положил ему лягушку на живот.